После мягкого полусвета дома Салана яркое солнце в парке слепит глаза. Почти второй час дня. Первым делом необходимо отыскать Далайна и предупредить, чтобы и близко не подходил к гортам. После нужно обязательно наведаться в Анзелис. Если я права, то Лжекрауш — это брат-близнец несчастного зверя, усыпленного в питомнике Канолина. Конечно, вряд ли его покупатель назвался настоящим именем, но чем черт не шутит? Радостный визг Страура вырывает меня из задумчивости. Спутать голос своего горта я не смогу даже под заклинанием забвения. Сворачиваю к стойлам и замираю при виде умилительной картины. Два белоснежных зверя играют на газоне с хозяином. Ну как играют? У человека итогом возни с гортом могут стать как минимум синяки, а то и переломы. Магу проще. Установленная защита предохраняет от увечий. А магически увеличенные сила и скорость позволяют быть животным на равных. Например, завалить его на спину и щекотать пузо, чем Далайн сейчас и занимается. Марике замечает меня первая, бросается навстречу, преодолевая расстояние одним огромным прыжком. Разваливается у ног, машет в воздухе лапами. Чисто кошка. «Надо же!» — издевательски протягивает Дал. «Жена нашлась! Скажи еще, ты меня искал!» — фыркаю я. «Что, придумал цвет исподнего для вышивки?» «Столь важные государственные решения!» Абсолютно серьезное лицо. «Так быстро не принимаются. Я колеблюсь между классическим синим и легкомысленным голубым. По твоему мнению, какой мне больше к лицу, синий или голубой?» «Светло-бежевый». Плюхаюсь на мягкую белую шерсть. «Очень пойдет к отделке моего будущего кабинета». «Дал, ты с ума сошел? Убери руки и губы! Целоваться посреди парка!» «Здесь никого нет». Через 5 весьма приятных минут сообщает мне муж. «Только мы и горты. Все еще злишься?» «На тебя злиться? Бесперспективное занятие». Привожу в порядок растрепанные волосы. «Добро бы толк был! Дурной? Дурной и есть. Ты хоть представляешь, какие у нас дети получатся? Наглые, самоуверенные, дерзкие, свободолюбивые». «И я на любых согласен». Далайн притягивает меня к себе, утыкается в макушку. «А еще меня привлекает процесс». Страур приваливается к нам с другого боку. Теперь мы возлегаем на облаке белого меха под прицелом двух пар озорных лиловых глаз. «Дал, почему ты так мало времени уделяешь своим новым гортам?» «Да я на них вообще смотреть не могу». Красиво очерченные губы кривятся. «После того, как ты ушла, мне один их вид поперек горла был. И если бы не традиция, не требования закона, ни за что бы привязывать не стал». «У тебя теперь есть опыт по отмене законов». Смеюсь, убирая с лба мужа жесткую непослушную челку. «На жене потренировался? Можно на зверей переходить?» «Лера». Сердитое сопение. «Ты мне мою глупость до седых волос будешь припоминать?» «А во сколько сидеют маги твоего уровня?» Наматываю на палец темную блестящую прядь изрядно отросшей шевелюра. «Лет в 700, предполагает муж. «Тогда можешь не переживать». Отпускаю навитое колечко, и оно тут же распрямляется. «У меня склероз раньше начнется». Марики и Далайн одинаково давятся смехом. Один Страур недоуменно озирается. «С чего все так развеселились?» «У тебя не может быть склероза», — ответственно заявляет Дал. «Как и перепадов давления, ноющей поясницы, заболеваний костей или там суставов. В отличие от меня, ты еще и высокоуровневый целитель. Превосходишь по силе и проживешь дольше». Всматриваюсь в радужки орехового цвета. Глаза у Далайна — самое примечательное в его, чего уж скрывать, весьма привлекательном облике. Огромные, обрамленные острыми темными ресницами. Яркие, выразительные, блестящие. В гневе даже сверкающие, большей частью насмешливые и прищуренные. «Я не хочу жить без тебя», — Дал. «Размечтался», — ворчу я. «Еще хорони его, цветочки к могиле носи». «Меня похоронят в родовой усыпальнице Валейнов за счет короны». «Что? Это отменяет цветочки?» «Лера!» — возмущенный вопль. «Тебе для мужа жаль принести две чахлые гвоздики?» «Почему чахлые?» «Потому что пока ты, карга старая, с таким настроем их доволочешь, они завянут». «Далайн, Валейн!» Я вскакиваю на ноги. Извини, Марике на лапу случайно наступила. И упираю руки в бока. «Уматывай в свой дворец заниматься важнейшими государственными делами». «И пожалуйста», — обижается Дал. «Выкроил, называется, минутку для жены. Поиск применил. Пожертвовал своим обеденным перерывом». Теперь я его целую. До одури, до нехватки воздуха и подкашивающихся ног. «Лера, иди, иди, величество. У меня тоже дела. Государственные. Про труп слышал?» Дожидаюсь кивка и продолжаю. «Помнишь, как мы в Вейнра играли? Три предупреждения». «Принимается», — улыбается Далайн. «Первое. Поставь полную защиту. Второе. Ничего не ешь и не пей, прежде чем не проверишь на отраву. Ах, да, и не нюхай. В букетик тоже можно заклинание запрятать, даже в пресловутые чахлые гвоздики. Третье. Не подходи к гортам. За исключением Марики и Страура. Все запомнил». Улыбка мужа гаснет. «Это уже не игра, это чужая игра, Дал. Подлая и грязная. Но затеявший ее еще не понял, что проиграл. Брэгвард научил меня бить на опережение. Ни о чем не беспокойся, доверься мне. И потом мы поговорим о наследниках». Далайн делает шаг и обнимает меня. «Будь осторожна, Лера».